Вы меня сейчас поняли, что я хотел сказать? Потому что можно подумать, ну раз кто-то сказал, попердушу, обиделся уже и знать не хочу. Не в этом дело. А дело в том, что если ты не веришь, ты себе помочь не смогу. Это будет пустая трата времени. И зачем я упустую буду время тратить? Тогда и ты не трать пустое время, и я не буду тратить. Но пойди, найди кого-то, кому ты веришь, и пусть поможет. Может, поможет. Пусть Господь сегодня благословит нас вот этим трезвым мышлением, которое должно быть в нашем сердце. Читаю дальше, это будет уже третья глава. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Вот если исключить вторую половину, быть готовым на всякое доброе дело, тогда одна первая половина заблуждение вводит. Вы помните прошлое время, когда очень довольны были, когда где-то атеистические лекции читал кто-то. В то время власти могли предложить любому, но мы не могли этого делать. Потому что мы понимали, повиноваться начальству, властям надо. Но такая установка на сегодняшний день. Бог, потом у него подчинение еще кто-то. Иначе нельзя управлять людьми. Это невозможно. И апостол Павел в послании к римлянам говорит прямо и ясно, что начальствующий страшен не для добрых дел, а для наказания преступников. Ну и вообще, как бы мы сегодня не говорили, плохие власти, хорошие, но еще сегодня отнять власть, любую будет анархия, вообще ничего не будет. Мы сегодня много будем говорить, милиция такая-сякая, ну попробуйте убрать ее, что будет тогда? Мы сегодня говорим, ГАИ штрафует, придирается, но уберите их, во много раз станет больше аварий. Вы не понимаете, что я хочу сказать? Это установление Божие. Но здесь стоит вопрос. Добрым делам повиноваться. Мы не все можем делать. А только то, что доброе. То, что принесет благо людям. Мы сегодня не можем проповедовать против Бога. Мы сегодня не можем. Хотя и власти этого не делают. Но где-то, может быть, и есть. Одну национальность натравливать на другую. Если бы даже сегодня мне предлагали власти это, то я бы не согласился, потому что да недоброе. Вы меня понимаете, что я хочу вот этим сказать? Говорит, повиноваться и покараться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Вот и все. Никого не злословить. Никого не злословить. Но если бы под этим никого понимали все хорошие люди кругом, тогда легко было бы и выполнить заповедь, никого не злословить. Но есть люди, которые нас злословят. Есть люди, которые, ну вообще мы их не можем оправдать действия. А Писание говорит, а злословить все равно нельзя. Ты должен белое называть белым, черное – черным. Если вот эту не соблюдать, значит, вообще тогда ты не христианин, потому что Писание говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, ну и что делаете? Ну и обличайте еще. Мы не можем закрыть глаза на то, что делать. А вот злословить? Нет. Это очень такой тонкий вопрос. Мы очень часто в негодовании на что-то срываемся на злословие. Что значит злословие? Это не нецензурная брань. Нет, совершенно нет. Это совершенно нормальная речь, но она злая. Она злая. Вот поговорили злое о человеке, и в другом мнении поменялось. Описание так не говорит. Вы помните, я в связи с этим еще раз напомню, вот эту встречу, когда Марфа Иисуса Христа пригласила в дом. Я об этом говорил, еще не напомню. Как раз вот эта тема. Мышь та же самая. И если ее напоминать постоянно, то может что-то и в сердце положится. Один раз, второй, третий. А потом, а почему это так? Вы помните, какая там история была? Марфа просто уже стала наговаривать на Марию. Да вы заметили, что она делала? Почему Христу это не понравилось? Во-первых, он сам знал, кто есть кто и кто чем должен заниматься. И, наверное, если бы то неправильно было что-то, то он расставил бы сразу все на свое место. Но она пришла и сказала, делала. Потом, наверное, за много взяла. И уже стало трудно. Она подходит, Господи, неужели тебе нужды нет? Ну, понимаете, чем она Христа сделала, кем она? Что это человек, который вообще ему нужды ни до чего нет абсолютно. Вот где-то забылся, там говорит что-то, а тут такие дела делаются, а он ноль, на него нужды нет. Неужели тебе нужды нет? Что моя сестра меня одну оставила. Вы только подумайте, что в этих словах заложено. Что моя сестра, она вообще-то и по своему поведению-то и не сестра уже. Она мне кинула, и ты делай, она руки умыла, и, а ты хоть только мы сегодня говорим, задушись в этой работе, а ей ноль. Говорю, неужели тебе нужды нет, что моя сестра меня одну оставила? А даже еще идут команда, скажи ей, что помогла мне. О, до чего дошло. Уже команда раздается. Сначала обвинение, потом она плохая, а потом скажи, чтобы она мне помогла. Хорошо сказал Марфа, ты не туда попала. Как все уже не в ту степь ты попала. Я не люблю такие вещи. Ты могла по-другому это сказать. Да и не делай столько, сколько ты делала. Я не раз повторяю, вот такие молитвы Бог не любит. Вы меня хорошо слышите? Это не молитва, а молитва злословия на своего ближнего. Да, он может быть совсем негодный человек, вполне. Вы понимаете, я не ошибаюсь, когда говорю эти вещи. Можете сказать, но он же такой плохой, так плохо делает, так плохо поступает. Правильно, он так поступает, но Бог же-то знает это. И ты вместо того, чтобы молиться о том, чтобы Бог его изменил, дал ему покаяние, жизнь, то ты своими словами возбуждаешь Бога против этого человека. А это самое такое, ну, противное, что только есть, когда один человек возбуждает другого против кого-то. Злословием, когда говорит злые слова о нем. Сегодня это настолько распространено, каждый день и очень часто от различных людей просто диву даешься, вот насколько оно проникло в жизнь людей, и не понимаю, что делают и что говорят. А на самом деле злословят. И вот здесь Писание говорит, никого не злословить. Почему я взял не злословить никого? Потому что в эту никого все включаются. И хорошие, и плохие. Можно сказать правду, но не злословить. И это надо уметь, наверное, делать. Вот очень часто у нас, ну, как бы совмещаться одно с другим. Мы не умеем разницы поставить. Правду сказать плохо есть плохо. И злословить. Но это не одно и то же. И, может быть, это даже выражается не столько в словах, но, может быть, в форме вот речи этой, может быть, в чувствах, которые наполнены эти слова. Ведь одно и то же можно сказать с любовью, можно сказать с негодованием. Одно и то же слово. И оно произведет различный эффект, различные действия на сердце того, кому оно послано. И вот наряду вот с такими наставлениями серьезными, глубокими, в отношении постановления служителей, в отношении благодати Божией, апостол Павел говорит вот эти вещи все. Почему он так говорил? А это было тогда распространено очень сильно, и сегодня так распространено. Потому что мы часто вот не понимаем вот этих вещей, разницы не видим никакой, а она есть и очень серьезная. Напоминаем, еще раз перечитывай, будем идти дальше. Повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими. Знаете, невозможно быть сварливым и быть тихим. Это невозможно. Одно с другим не совмещается. А Писание говорит, чтобы нам проводить какую жизнь? Тихую и безмятежную. А человек не тихий, может проводить жизнь тихую или нет? А как он ее будет проводить? А как он это сделает? Это же невозможно. Чтобы жизнь проводить тихую и безмятежную, должно быть не сварливым, но каким? Тихим. И оказывать всякую кротость ко всем человекам. Тоже ко всем человекам. Ой, как это трудно. Кротость. Ну, ласку, наверное. Но я не знаю, как заменить нашим, может быть, эквивалент какой-то. Может быть, более грамотные в вопросах образования. Но, кроткий, ласковый. Ну, тот, который голоса не повысит. Который может уместить все. И ко всем человеку вот надо быть таким. И вот попробуйте быть вот такими. Ну как попробуйте? Если будешь таким, то и попробуешь, и получится. А если ты не такой на самом деле, то, конечно, сорвешься где-нибудь. Но чтобы быть, надо быть. Чтобы быть, надо быть. И вы помните место Писания, которое говорит так, что Он дал нам власть не только называться, а и что? И быть чадами Божьими. Не только называться, но и быть. Так вот это быть. Вот это то, что сегодня очень важно. Что должно быть присуще каждому из нас? Быть. Потому что если ты не такой. Вот я наблюдаю такую картину интересную. Есть люди богобоязненные. Они очень стараются быть. И просто удивительно. Как можно? Стараются быть. Но потом создается какая-то обстановка такая, которая расслабляет человека. И я не знаю даже, какие могут быть причины. И человек выдает то, что у него накопилось, что внутри есть. Он давил, давил, давил, был, а потом оказалось... А потом оказалось, что все-таки вот это... Желание быть таким выдавалось действительно, что оно есть. А потом оказалось, что не есть. Нету, надо еще много-много работать, много-много потратить усилий на коленях молить, чтобы быть. И как раз об этом Павел Титу и пишет. И оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны. Вот он о чем говорит? Что и мы же были такие. Да когда вы были сами такие, то вы немножко по-другому думали и хотели, чтобы вам и уступил кто-то, и кто-то, так сказать, ваши слова, поступки, поведение утопил в своей любви, которые были. А когда сами стали, то уже других не хочете знать. Вы же вспоминаете, вы сами были такие, и как к вам относились? То теперь вы подумайте, что перед вами стоят люди, которые ваш путь повторяют, но вы уже где-то ступеньку высшую стали, а они только стоят на ней. Вот вспомните, как вы хотели в то время, чтобы с вами люди обращались. И потому и теперь с ними обращаетесь вот так. Потому что в этом и сущность служения друг другу. Ибо и мы были некогда несмысленны. Что значит несмысленны? Наши поступки, наши действия, они не имели здравого смысла.